хуже Адельки, мерзавка и предательница». Это было до того не похоже на правду, что Маша возмутилась. «Господи, что с тобой делается, Ольга? Ты мизантропкой становишься. Откуда это у тебя? Всех бранишь. Ко всем дурные подозрения, злость, ненависть какая-то. Как знаешь, твоя знакомая, твое дело. Ты же сама с ней друг, даже на «ты». Я? Мало ли что я. Если Полина Кондратьевна мне прикажет, я и с Люськой буду на «ты». А ты человек свободный. У тебя должна быть своя воля. Ты можешь выбирать себе подруг. Что ты имеешь против Жози? Она поганая. Что в разводе с мужем, так уж и поганая, это, Ольга, надо знать от чего. Дело не в разводе, а... Ну да поживешь, сама оценишь эту цацу. Что она, небось, все пакости свои тебе врет и книжонки скверные навязывает. Ведь она без того жить не может. Дрянь, вся дрянь. И телом, и душой. Да и ты, Маша, хороша, нечего сказать. Как уши не вянут слушать. Маша обиделась. Скажите, сколько нравственности. Ах, угнетенная невинность или поросенок в мешке. Вот и это про поросенка. Ты уже от нее, от Жоськи, можно поздравить с успехами, способной ученице. В чужом глазу сучок мы видим, в своем не чувствуем бревна, а у самой Афродита под подушкой. «Я что?» – стихла сконфуженная Ольга. «Ты себя со мной, говорю, тебе не равняй. Я уже в старые девы гляжу, и сложилось у меня все так, особенно, ты не знаешь. Я отравленная, человек пропащий, а ты, девочка, свежая, молодая, тебе жить да жить». «И поживем?» – хохотала Маша. «Еще как поживем-то? Что ты, право? Нам с тобой только время о женихах думать, а ты панихиды поешь. Поживем? Ну, давай, Бог, живи». За месяц, что Маша, как говорится, и легла, и встала у Полины Кондратьевны, она изрядно втянулась в долги. Адель, Жозя, Ольга одевались шикарно. Лусьевой было стыдно оставаться рядом с ними чумичкой хуже горничной. Тем более, что в данном случае эта фраза, столь обычная в устах всех тоскующих от безденежья модниц, звучала совершенной правдой. Прислуга в доме Рюлиной была одета очень хорошо, а Люция фронтила совсем как барышня по последней моде. На одно хорошее платье Маша выпросила денег у отца. Он дал с удовольствием, потому что желал, чтобы дочь бывала часто у Рюлиной, воображая, что знакомство принесет ей покровительство и пользу, но в то же время предупредил: «Больше не проси, рад бы, да не осилю». Поэтому другое платье Маша, скрипя сердце, заказала знакомой портнихе в кредит с ее материей, приняв обязательство уплатить через месяц, но сама не зная, на что рассчитывает, когда обязательство принимала. Срок приближался к концу, денег, конечно, не было. Маша с трепетом ждала, что вот-вот портниха предъявит ей счет. Надо либо виниться перед отцом и выдержать жестокую сцену, либо извернуться, перехватив деньжонок. Спросила у Ольги. Нет, сама на мели. И не в ладах с Полиной Кондратьевной, не смеет просить. Маша совсем загрустила. Тоску ее заметили у Рюлиной, и Адель, оставшись наедине с девушкой, легко выпытала, в чем заключается ее печальная тайна. «Вот пустяки», — воскликнула она. «Стоит горевать. А мы на что? Сколько вам?» 32 рубля, с ужасом призналась Маша. «Ах, как страшно! Подумаешь, миллионы! О такой мелочи и Полине Кондратьевне не стоит говорить. Я сужу вас из своих. Я ждала все-таки палочку с 2 нулями». что вы, Адель, как можно? Я 100 рублей и в руках никогда не держала». «Вот, возьмите, Люлю, укротите вашу свирепую кредиторшу. Как не стыдно было давно не сказать, скрытная, а заказов ей вперед не давайте. Между нами говоря, она шьет на вас отвратительно, прачкам так одеваться прилично, но хорошенькой, изящной барышне непозволительно. Разве это туалет на 32 рубля? У меня нет средств одеваться дороже». Адель ласково обняла Лусьеву. «Зато у вас есть друзья, которые заботятся о вашей красоте больше, чем вы сами». «Полина Кондратьевна давно уже просила меня предложить вам ее кредит у мадам Юдифь, но я все забывала. Ну а теперь, раз к слову пришлось, хотите? В долг? Нет, Адель, я не могу должать». «Вот почему? Долг платежом красен, я бедная. Откуда возьму денег расплатиться?» «С кем? С мадам Юдифь? Полина Кондратьевна платит ей 2 раза в год». «Нет, с Полиной Кондратьевной». Адель опять ударилась смеяться и трепать Машу по плечу. «С Полиной Кондратьевной полно, не смешите. Люлю, когда она требует долги, с кого? Это у нее страсть баловать нас, молодежь. Я, Жозя, Ольга, все у нее по уши в долгу, без отдачи. Разве мы, бедные церковные крысы, в состоянии так фронтить, если бы не она? Все живем ее кредитом и никогда ни у кого никаких неприятностей. А вы сейчас у нее в особенной милости, фаворитка. Она рада будет, вы ее обяжете. Ведь ангел же, воплощенная доброта, рада все отдать, если кого полюбит. Хорошо, что у нее нет близких родных». А то ее давно в опеку взяли бы, честное слово». И вскоре после этого разговора податливая Маша Люлю была одета, как парижская картинка, одной из самых дорогих модисток Петербурга.